Интерлюдия 14. Юго-Восточная Азия, порт спорной территориальной принадлежности, база отряда. Патент частной военной компании куплен, но реально статусу не соответствует пока. Черное перо, Зара, Эссекс и другие. Эй, Ли, обезьяна косая, открывай, блин, свой шалман, уже обед скоро! Эссекс только сунул палец в ухо, привычно пытаясь прочистить заложенный орган слуха. Если Кэп изволит орать, то это не какой-нибудь там крик. Это настоящий 33 якоря в задницу рев. Как однажды она сказала, я халтуру не делаю, никогда и ни в чем. Так вот, звук, издаваемый он Мараки, мог соперничать по громкости со стартующим реактивным истребителем. Впрочем, при некотором сочетании условий и сама огненная вполне могла соперничать со стартующим реактивным истребителем. По крайней мере, взлет у нее был существенно зрелищнее. Пачи с любопытством оглядывался по сторонам, придерживая висящий на ремне через плечо УЗИ. У Зары, которую они с Помкэпа сопровождали, за спину была закинута самая обычная М16А2. Зато вооруженность и огневая мощь Эссекса внушала. Кроме посеребренной крестовины длинного прямого меча над левым плечом и пары внушительных пистолетов в открытых поясных кобурах, первый помощник с черного пера небрежно придерживал одной рукой пулемет Калашникова, модернизированный, закрепленный на самопальном брезентовом ремне с вышитыми темно-фиолетовой нитью рунами. В спектре визуализации тактических очков руны ощутимо фанили синим мерцающим отблеском. «Ага, ну наконец-то!» Зара ухмыльнулась, поворачиваясь к сопровождающим. «Еще минут 15, и наши желтые друзья, совсем не из триады, откроют свой замечательный супермаркет. Хи-хи. Вообще-то ты тоже желтая, Кэп. Да и на Окту твое прозвище вполне распространяется», флегматично уточнил негр, разглядывая что-то в безоблачном небе. «Эти более желтые», — категорично отрезала он Мараки. «Впрочем, в их возрасте простительно. Что поделать? Постоянно в помещениях курят всякую шмаль, да еще и работа нервная». «Особенно посетители нервируют», — поддакнул Старпом. «Вот именно. Не то что я. Все время на свежем воздухе, на солнце, естественный загар. Так что если тебе так хочется налепить на меня расовый ярлык, то тут больше подойдет узкоглазая». «А я тебе давно предлагал завести темные очки». Альв поправил на плече ремень своего внушительного пулемета, отчего ствол эдак невзначай оказался направлен в сторону группы приближающихся людей. «Не только людей», — поправил себя Пачи, разглядев в маленькой толпе не очень яркую демоническую ауру. Впрочем, толпы уже не было. Идущие в первых рядах молниеносно уловили паттерн манипуляций негра-флегмы и внезапно рассосались по боковым узким проходам между домами и заборами хаотичной застройки местной припортовой зоны. В эти проходы соваться строго не рекомендовалось. Во-первых, можно было банально застрять, а во-вторых, зашедшие туда и вышедшие наружу всегда составляли пропорцию где-то 2:1. Что интересно, для Аякаси была примерно та же статистика. «Очки, очки. Я не собираюсь лишаться третьего зрения только потому, что никто не делает эти хрупкие штучки из горного хрусталя за разумные деньги, если ты понимаешь, о чем я. И ты не разведешь меня на шлифовальный станок на борту пера. Не надейся». «Ну, попробовать в очередной раз стоило», — пробурчал себе под нос, но так, чтобы все услышали, Эссекс. Заметив взгляд Пачи, он незаметно для Зары подмигнул осьминогу. «Любуешься?» — риторически спросила у главной подъемной силы рыбки глава ЧВК. «Нравится местечко?» «Не знаю», — честно признался Аякаси. «Тут как-то странно. Все эти местные порядки». «Ага! Сборная солянка та еще!» Довольно окидывая взглядом окрестности, согласилась огненная. Зато только тут ты спокойно можешь разгуливать по городу без этого своего скрывающего амулета. И тебе слова никто не скажет. Могут, правда, попытаться отловить для ближайшего профильного ресторанчика, если будешь клювом щелкать. Это да, но от этого никто не застрахован. Даже самый обычный человек без капли магии. Сколько ни вытравливай эту гнусь, а спам про настоящие бери-бери по африканскому рецепту все так же тоннами во все почтовые ящики суют. Да и органы нынче дороги. Хи-хи. «Если ходить с нормальной пушкой, никто к тебе не привяжется», — поправил Альф, поглаживая ствол пулемета. «Еще форма помогает, наемников тут уважают. Серьезным людям всегда рады, а вот совсем уж рвание отбросы тонут ночью у пирсов куда быстрее, чем в этом вашем цивилизованном мире. Беспредельщиков тут не любят. Люди делают деньги». И часто на своей крови и собственном поту. Так что никому не хочется, чтобы один дурной дебил испортил всю репутацию кварталу или району. Вот если сам нарываешься или лезешь куда не надо, вроде тех же трущоб, тогда да. А уж все вежливые какие. Ну, почти все, хе-хе. Пачи отвлекся. За мужчиной в потертом комке с приглушенными матами двое тащили тяжелый и неудобно длинный ящик. Один был явным магом, другой — Аякаси уровня немного ниже осьминога. Покупку тащила в основном их магия. Ящик левитировал на своеобразной воздушной подушке, созданной Аякаси, а излишек инерции гасил телекинез человека. Они его золотом, что ли, набили? Впрочем, для стороннего человека, без соответствующих способностей и артефактов, все выглядело более чем невинно. Просто тяжелый груз и два усталых, но профессиональных носильщика. Зрелище навело кланера Амакава на один вопрос, который он хотел озвучить еще вчера, но закрутился и забыл. Кстати, раз уж здесь свобода магии и вроде как мирная зона для Аякаси и колдунов, откуда этот негласный запрет на смену формы для демонов? Да и саму магию, как я заметил, стараются использовать не особо зрелищно, скажем так. «Полковник Кольт сделал людей равными, и нам не след нарушать его указания, бро!» Хриплым голосом процитировала кого-то Зара и рассмеялась. Кэп имеет в виду то, что главным образом запрет сложился от того, что владение разными фокусами сильно сказывается на продаваемости услуг. Кого-то впечатлит превращение в тигра или возможность вбить врага в землю без всякого видимого оружия. Кого-то, наоборот, отпугнет. Но в любом случае это будет соревнование не в качествах оказываемых услуг и репутации фирм, а в способностях к показухе. Честная реклама? Пачи, благодаря своему опыту жизни в Такамии, уже хорошо понявший, насколько речам из телевизора можно верить, сильно удивился. «Тут? А вот представь, вдобавок, хоть мы все тут и конкуренты, но устроить тут заварушку, и оптимальная зона для торговли и бартера уйдет к другому месту побережья или на острова. Видел танкеры в порту? Поверь!» Тут не только черное золото переливают, но и желтое, и белое. Вот представь себе, приезжает солидный заказчик, идет себе по улице, и тут вдруг двое прохожих превращаются в монстров и начинают выяснять отношения в стиле, прости господи, какого-нибудь аниме. Ну и какое тогда отношение к таким наемникам будет? А вот если господа достают стволы и решают по-мужски, у кого длиннее и толще. Вот тебе и ответ, Пачи, почему наш С не расстается с ПКМом. Зара подмигнула Аякаси. Он бы и миниган таскал, да не получается. Роняет отдачей. Кэп, ну сколько можно той истории меня тыкать? Я же извинился уже раз 100. Этот шлемазл... Не обращая внимания на нытье негра, продолжила сдавать своего помкэпа Зара. Умудрился перевернуть зодиак от дачи выстрелом с Баррета. И ведь ежу понятно, что лодка перегружена и центр тяжести высоко. Так нет же, приспичило выпендриваться. Я его с одного выстрела уделаю. Уделал, блин. Сколько добряка утопили. До сих пор на сердце тяжело делается. В общем, несколько более поспешно, чем требовалось, закончил за командира Альф. Магические бои, если так приспичило, можно проводить в горах к северу. Места там полно и никого особо нет. А тут беспредельщика покрошит сразу со всех сторон. И будь ты хоть кто, никакая магия не поможет против такого количества огнестрела. А если совсем не доходит, то тут в 70-х были одни идиоты, которые решили, что они высшая каста, и никто им не указ. И? Когда пауза совсем уж затянулась, переспросил Пачи. И ничего. Пиндосы провели учения с маневрами флота. Сначала авиация, потом учебные стрельбы, потом пара Б-52 с напалмом. Вот и вся магия. За толстыми металлическими створками жалюзи что-то приглушенно щелкнуло, и преграда, закрывающая ворота ангара, с гулом медленно поползла вверх. «Так», — шепнул Альф осьминогу. «Окту, ты, главное, держи лицо и не выделяй эти нужные тебе тросы из остальных. И с продавцами не говори, только через Зару, иначе без штанов уйдем». Вопрос «почему?» Пачи задать не успел. Когда ворота приподнялись достаточно, чтобы можно было, не особо наклоняясь, под них поднырнуть, капитан ЧВК так и сделала. Следом вошли мужчины. Ни одного китайца в зоне видимости не было, зато обнаружился тип лет 50, внешности скорее европейской, с некоторым даже брюшком. На бейджи у, видимо, продавца обнаружилась надпись, гласившая, что к ним вышел никто иной, как управляющий торговым представительством компании «Ли и партнеры». «Сагочка, милочка, так и ты решила вновь навестить нашу юдоль скорби и печали? Заходи, заходи, мы как раз только вчера отгрузили на склад то, что вам непременно нужно сегодня».